Похитили? Зачем? Точнее, как? Точнее, нет, погоди. Тимари прикрыла глаза и промассировала пальцами виски. Чтобы забрать с собой детей Шиноби, нужно точно знать, что они представляют ценность, если мы говорим о простом похищении с целью выкупа. Все так, кивнул Шикамару, сделав очередную затяжку. Но ведь, родство Тоби и Наруто прикрыто фамилией его деда. Вы же двое тогда так придумали как раз на подобный случай, разве нет? Так и есть, но кроме него там была Маха. А что Маха? Ну и что, если она из учих? Для простых похитителей это скорее якорь на дно, чем козырь на переговорах. Проблема в том, что Серая гора и зона вокруг нее, километров на 10 ограничена для посещения на территории земли. Там только недавно ограбили караван с оружием и пропало несколько шиноби, расследовавших это дело. Конкретных следов не нашли, но работали явно не дети и не лохи, как пояснила Цучикаге, которая держала ситуацию на контроле. Похоже, на уже давненько сидящую у них в горле кость. Партизанский отряд, каменная корона. Партизаны, шутишь, да какие уж тут шутки. Как раз к 15-летию окончания войны и до этого к 10-летию, проводили амнистию среди заключенных, осужденных за военные преступления на службе даймё земли. Также выпускали бывших мелких помещиков, отличившихся лишь самоуправством на своей земле. Бывшей своей земле, это и у нас происходило, но, помнишь, кто командовал тогда окончательным решением вопроса монархии в стране земли? Саске. Догадалась Тимари, если они все и ненавидят кого так, что кушать не могут, то это учиху Саске. Он сражался с ними, убивал их товарищей и до усрачки напугал всех генералов и все семейство даймё во время финальной фазы. Ну и что теперь? Округлила глаза Тимари. А теперь все, пиздец. Докурив и потушив бычок двумя пальцами, подбрасывая и сжигая его полностью, произнес Шикамару. Теперь Наруто уже летит туда лично и, если он точно определил место выброса чакры Курамы из Тоби, а в этом можно не сомневаться, то жизни им осталось. Шикамару глянул на часы. Ну, к рассвету, он точно будет там. Еще часа два ему лететь. К счастью, или сожалению, телепорт в камень тут особо не помог бы, что так далековато. Да и если Наруто в таком состоянии телепортировать, то опять плиту сожжет и не заметит. А Тоби и Маха, ну... Тоби точно был жив полчаса назад, когда я говорил с Наруто в полете. Курама чувствовал свою чакру. Насчет Махи, тут только надеяться на лучшее. Но ведь высвобождение печати значит, что... Да, это значит, что все пошло по самому худшему сценарию, подтвердил Шикамару. Несколько раз показательно хрустнув шеей, Тоби изменился до неузнаваемости, позволяя полупрозрачной, алой пене, под свист разогретого до предела воздуха, светающей в нем... кроваво-красной чакрой, покрывать свое тело. Сформировав покров на его конечностях и корпусе, она устремилась к плечам, шее и голове, волосы на которой встали дыбом, обнажая их блондинистые корни, скрытые под черной краской. Его глаза больше не были голубыми, теперь это были кроваво-красные глаза хищника, белки которых постепенно наливались кровью, как и каждый мускул на его теле. Оставшиеся раны заживали с шипением, послеоперационные швы, в том числе на черепе, лопались и также заживали с большой скоростью. Увидев такую картину, оставшийся в помещении боец поднялся на одно колено, сняв со спины автоматический арбалет и передернув затвор, чтобы зарядить первый длинный болт, незамедлительно спустил курок. Выстрел раздался с характерным звуком и болт с коротким свистом на полной стартовой скорости пролетел жалкие для него 5 метров, устремившись прямо в сердце парня, но был остановлен алой пеной, будто слоем прочной брони, и застрял в ней, едва достигнув острием кожи парня. «Черт!» – выругался боец, перезарядив арбалет в одно движение затвора. Он выстрелил в него еще раз, уже целясь в незащищенное пеной лицо. Тоби поймал летящий с почти сверхзвуковой скоростью болт, левой рукой прямо перед носом и одним сжатием покрытой пеной руки лапы сломав его, резко выкинул в сторону. В ту же секунду, расставив ноги пошире и чуть согнувшись с негромким рыком, он отрастил хвост из алой пены, которым, с поворотом таза, ударил по арбалету в руках противника будто плетью. Арбалет был уничтожен в одно мгновение и разлетелся на части прямо в руках бойца, которому также отсекло 3 пальца на левой и 2 на правой руке, а кисти обожгло будто кипятком, и он с криком отпрянул назад, упав на спину. «Что ты такое, демон?» – выкрикнул узкоглазый блондин, начавший приходить в себя после столь мощного выброса чакры и вставший в боевую стойку с кунаем в руке, как ему казалось, готовый дать отпор даже такому. Однако дрожь в его руках, и холодный пот, капавший с лица и протекающий по спине, говорил об обратном. Глянув на орущего от боли бойца под ногами, он понял, что схватку с парнем в его текущем состоянии ему не выиграть, а значит, другого выхода нет. Резко развернувшись через левое плечо, он уже сделал шаг в сторону Махи, из глазницы которой обильно шла кровь, и она, продолжая стонать от боли, пыталась прикрыть ее двумя ладонями, но темно-вишневая кровь предательски текла по правой части лица, попадая на голую грудь, нижнюю часть комбинезона, чуть оголенные бедра и белый кафель. Не успел он даже вытянуть в ее сторону руку, чтобы схватить девочку для прикрытия, как перед его лицом возник Тоби, голова и лицо которого уже также были покрыты алой пеной. Глянув узкие глаза принца, округлившиеся до предела от страха, он относительно мягко взмахнул правой лапой, отправив тело принца в полет в кафельную стену при столкновении спиной с которой. Он оставил множественные трещины и неглубокую вмятину и упал на четвереньки, откашливая слюну и роняя кунай с характерным металлическим звоном. Тоби, глянув на бойца, схватил его левой рукой лапой прямо за лицо, обжигая его покровом из чакры, и поднял над собой, будто взрослый мужчина в броне вообще ничего для него не весил. Рыкнув на него, он сжал его голову одной рукой с такой силой, что она лопнула как свежее яблоко, орошая всю белую комнату брызгами крови, мозгов и множественными осколками черепа. Его тело пало на землю, и из шеи кровь также забила, будто из-под крана с водой. В этот же момент, в помещение, отталкивая толстую железную дверь, ворвались еще несколько бойцов с уже заряженными арбалетами, и увидев такую картину, недолго думая, трое выстрелили в Тоби, но, отреагировав на их появление, он резко заорал, и из его пасти вырвался поток заряженного чакрой звука, которым он полностью отразил три болта и сломал направленные на него арбалеты, звуковой волной также отбросив троих крупных бойцов обратно в коридор. Мельком глянув на принца, который, слегка постанывая от боли, держался за затылок, все еще не способный подняться на ноги, Тоби медленным шагом направился в сторону нескольких бойцов. Четвертый и пятый, глядя на то, как смело первых троих резко развернулись и попытались сбежать, но одного из них Тоби поймал за ногу хвостом, ломая лодыжку и обжигая стопу чакрой даже через ботинки. Резко дернув бойца на себя за ногу, Тоби ударил навстречу, размахнувшись когтистой рукой лапой. Одним, хирургически точным взмахом, он разорвал ему глотку, ударив когтями из чакры вскользь, и залил коридор и лежащих под ногами его товарищей кровью, хвостом забрасывая его тело в белую комнату. Слегка подпрыгнув, он ударил обеими руками, растопырив пять когтистых пальцев прямо в грудь одному бойцу и в спину второму в область сердца. Третий, воспользовавшись моментом, быстро отползал спиной вперед, крича от ужаса и морщась, стараясь не смотреть в алые глаза Тоби. Нащупав их сердца, Тоби вырвал их еще бьющимися из тел бойцов и демонстративно сжал их в ладони, словно спелые помидорки. От такого ужаса, боец, резко развернувшись, попытался ускорить свой побег, но, подняв глаза, он увидел противника уже перед собой, сидящего на корточках, а не позади. Глянув еще раз в глаза опешившему от страха бойцу, Тоби поднялся на ноги и, топнув ногой по его затылку, размозжил ему череп. Резко развернувшись, он, ускорившись, направился по бетонному, подвальному коридору, освещенному редкими лампочками, побежав на четвереньках, будто настоящий зверь. Заглядывая в комнаты, где прятались те из бойцов, кто, ощутив кю, сотрясающие стены, решил не лезть в бой с таким чудищем, Тоби вихрем проносился по помещениям, разрушая внутреннюю отделку, мебель, поднимая в воздух книги или мелкие предметы и отрывая конечности, не убивая бойцов сразу, а оставляя им мучительную смерть от кровопотери и болевого шока. Также собрав и проверив на себе все возможные ловушки, которые он нашел в логове, включая электрический пол, стреляющие кунаи, каменный пресс и газовую камеру, он убедился, что сейчас, для подобных атак, он практически неуязвим, но с каждым шагом, взмахом лапы или хвоста, с каждым рыком, покров слабел и сползал с него, оставляя все больше и больше пробелов. Он расходовал эту чакру почти бесконтрольно, вкладываясь, что было мощи, в каждое движение, сотрясая пол и стены своей поступью, разрывая взмахом лапы железные двери на части, уничтожая стекла и лабораторное оборудование одним криком, а также постоянно получая урон по покрову, никак не уклоняясь и не защищаясь. Даже когда урон приходился уже по живому телу, он просто вынимал застрявший в ноге или корпусе нож, или болт, и на его глазах рана затягивалась. В последнюю очередь он зашел в комнату оказания мед, помощи, больше напоминающую полноценную операционную, только с куда меньшим количеством инструментов и оборудования. Попытавшийся напасть на него мужик без языка, спрятавшийся в темном помещении в углу с ножом, был пойман в прыжке, ловко переброшен через плечо, и его голова была раздавлена босой лапой Тоби, на которой сохранялись остатки покрова алой чакры. Под металлическим операционным столом пыталась спрятаться пухлая женщина-врач, обнаружив которую почти в полной темноте, Тоби выволок ее из-под стола за ногу, с поворотом кисти ломая лодыжку. Под ее вскрик боли он схватил ее за сплетенные в коричневую косу волосы и поднял в воздух одной рукой, пристально глянув в глаза. «Умоляю, пожалуйста, не убивай, я же помогала тебе, я могу еще помочь, я буду делать все, что скажете. Прошу, не убивайте, я же спасла вас и отнеслась как к пациенту. Прошу», — раздавалось от нее. «Я знаю», — низким рыком раздалось от Тоби, — «и вот тебе моя благодарность». Взмахнув рукой, которой он удерживал ее, он отправил ее в полет через открытую дверь в коридоре головой о бетонную стену, в которой от силы удара ее черепом образовалась выбоина. «Ты умрешь почти без боли, тварь». Осмотревшись в операционной, он вновь размял шею и кисти, а затем, медленным шагом, направился обратно по коридору, где оставил Маху и принца. Едва способный подняться на ноги, принц с трудом смог это сделать, слыша крики своих бойцов, треск от сработавших ловушек и другие звуки боя. Выглянув в коридор, он ужаснулся от представшей перед глазами картины бойни, имевшей место быль тут несколько минут назад, и его организм дал команду на очистку желудка самым доступным способом. Заблевав один из трупов, он подобрал его короткий меч, сняв его с пояса мертвого бойца. После удара о кафельную стену перед лазами все слегка плыло, и пошатываясь, он подошел к Махе и схватил ее за волосы. Последняя из последних сил пыталась сопротивляться, но уже почти потеряла сознание и с трудом могла даже кричать. Повернув голову в сторону выхода из помещения, он увидел перед своим лицом Тоби уже без покрова, но все еще смотрящего на него демоническими глазами. Попытка резко уколоть Тоби в левую часть шеи коротким мечом прошла безуспешно. Тоби легко поймал его руку за кисти, сломав ее, будто сухую ветку, заставил его с криком боли выронить короткий меч. Попытки освободиться из захвата Тоби вынудили его отпустить волосы Махи. Тоби мягко ударил его в грудь ладонью. Мягко, относительно Тоби в его текущем состоянии. На деле, удар вышел сопоставимый с тем, который Тоби получил от Хаку с ноги, и узкоглазый блондин вновь отлетел в стену спиной вперед. Нагнувшись над ним, Тоби подождал, пока противник полностью откашляется и соизволит поднять голову, чтобы посмотреть ему в глаза. «Думаешь, Кхе, думаешь, ты победил?» — хрипло произнес принц, с трудом поднимаясь сперва на одно колено, а затем на дрожащих ногах вставая в полный рост. «Вы, тупые ублюдки, даже не представляете. Кхе-кхе», — отхаркнул он уже немного крови изо рта, шатаясь, и чтобы снова не упасть, схватив Тоби за пояс, согнувшись пополам. «Какое наказание ждет тех, кто посмел поднять свои вонючие лапы против завещанного нам богами устройства этого мира? Лучше молись, в кого ты веришь, и проси пощады за то, что тебе выпало родиться в это время. Бог не будет разбираться. Его гнев падет на всех неверных. Все подохните в муках без прощения. Так написано в Писании. О начале конца нас возвестит возвращение Бога Грома». Подняв голову и глядя в лицо Тоби в упор, кричал принц. В ответ Тоби схватил его двумя руками за лицо с левой и правой стороны, направив когтистые большие пальцы в глаза. «Никаких богов не существует», — с ненавистью глядя в его глаза, произнес Тоби и надавил когтями на его глазные яблоки, медленно выдавливая их из глазниц с кровью и мясом, подраздирающий округу крик боли последнего из тех, кто посмел тронуть его и Маху. Он отбросил его в сторону, к стенке, где до этого лежала Маха, а сам подобрал тело девочки на руки. «Я ничего не вижу. А-а-а, черт, как же больно. Я ничего не вижу, сволочь. Добей. Где ты, тварь? Добей меня. Прости, но я не настолько добр, как ты». Покинув помещение и убрав ногами мешающие трупы у порога, Тоби закрыл стальные двери и, ненадолго положив уже потерявшую сознание Маху, несколько раз провернул ключ в замочной скважине, а после сломал его пополам. «Быструю смерть я дарить тебе не собираюсь». Вновь подняв Маху на руки, Тоби быстрым шагом направился в операционную, а его глаза вновь изменили цвет на свой обычный, голубой. Его резко догнала слабость и прошиб озноб, а по спине и лицу пробежал холодный пот, но былая боль в спине и теле ушла, а значит он исцелен, несмотря на резкую просадку по чакре почти в половину. Стойко выдержав перепад, лишь слегка пошатнувшись и даже не упав на колено, он продолжил путь в операционную, где, включив свет и дополнительные лампы, положил Маху на операционный стол, оказав ей первую помощь, остановив кровотечение. Промыв раны и глазницу, он поставил ей несколько уколов, антибиотики против возможного заражения, обезболивающие и снотворные, не позволяющие ей быстро прийти в себя, когда станет легче. Протерев ее лицо и тело от крови, Тоби нагнулся над потерявшей глаз Маха и, нахмурившись, смотрел на ее рану несколько минут, а после, прикрыв глаза, глотнул 3 таблетки обезболивающего сам и запил их найденной бутылкой воды. Устроив небольшой обыск в операционной, он нашел все необходимые инструменты и расходники и поднес их на катающихся столиках к большому операционному столу, не забыв зафиксировать Маху. Обезболивающее уже начинало действовать, притупляя его чувства и вместе с ними сомнения в том, что он собрался сделать. Подключив к ней датчики жизнеобеспечения, он кивнул своим мыслям по этому поводу. Несмотря на пережитое, он оценил ее состояние как стабильное для операции. Разложив все необходимые инструменты, он поставил перед собой сосуд, в котором приготовил специальный полупрозрачный раствор, бледно-зеленого цвета. Сложив печати и собрав чакру в левой ладони, он в упор приставил ее к своему глазу, ослепляя его светом техники исцеляющей ладони и направляя чакру аккуратно под глазное яблоко на соединяющее его с глазницей ткани и сосуды. Заранее поставив рядом зеркало, он взял специальные щипцы, которым удобно было схватить глазное яблоко, и направил их себе в правый глаз, перед этим, не забыв уколоть туда дополнительную дозу быстродействующего обезболивающего. Даже несмотря на это, он все равно почувствовал сильную боль, волнами отдававшуюся по всему лицу и по мозгу до самого затылка. Извлеченное глазное яблоко вывалилось из глазницы и повисло на сосудах и нервах, как на веревочке. Отложив в сторону инструмент, Тоби придержал глаз лишь левой рукой, лишь слегка утратив концентрацию и чуть-чуть погасив свечение исцеляющей техники. Мелкими ножницами он обрезал все соединяющие ткани в своей глазнице и положил глаз в сосуд со специальной жидкостью. Зрение ухудшилось сильнее, чем он предполагал, и боль становилась только сильнее с каждой секундой. Ноги начинали подрагивать, надо было торопиться. Очистив глазницу от лишних тканей, он завершил предварительное лечение глазницы, из которой удалил глаз, развеял технику исцеляющей ладони, руками отклеил и опустил веки и заклеил глазницу специальным пластырем. На дрожащих ногах он подошел к Махе, перепроверил ее состояние и начал подготовку ее глазницы к пересадке туда своего глазного яблока. Полностью очистив ее от остатков поврежденных тканей, он извлек сосуды и нервы наружу, а после, достав свой глаз, соединил их, поддерживая технику исцеляющей ладони, дождавшись, пока под воздействием техники ткани полностью не срастутся друг с другом. После этого он осторожно вставил глаз в глазницу, также обработав само глазное яблоко и полость под ним техникой мерцающей ладони уже с двух рук. Завершив операцию, он закрыл ей веко и также заклеил глазницу специальным пластырем. Все это время он следил за ее состоянием, но, несмотря на его опасения, все оставалось в рамках для подобной процедуры. А вот он сам, едва не упал и зашатавшись, отошел от нее к дальней стенке после завершения операции. Его руки и ноги дрожали, в горле пересохло, а дыхание резко участилось. Сняв с себя окровавленные перчатки, он осторожно сел на кафельный пол и позволил себе расслабиться, под стабильный писк оборудования для наблюдения. «Вряд ли тебе это понравится, старик, но я сделал то, что должен был», — произнес он вслух. Слегка задремав, я очнулся под изменившийся писк со стороны мониторов и стон Махи, пришедшей в себя. Резко поднявшись на ноги, я вновь поймал отдачу. В глазах, а точнее в одном глазу, потемнело, и я едва не потерял сознание, но, выстояв, я, пошатываясь, подошел к ней. Шепотом она попросила попить. Налил себе и ей по кружке, и спустя 5 минут она смогла поднять корпус с небольшой помощью. Ее глаз сильно болел, как и мой. Если быть точным, теперь у нее болел мой глаз, а у меня болела пустая глазница. Мы оба выпили еще по таблетке обезболивающего. Больше было тупо нельзя без плотного приема пищи, иначе могли быть последствия от такого злоупотребления сильными медикаментами. Они и так будут, все же я тут намешал в нас такого, что туши свет, но другого выхода я просто не видел. Из-за моей оплошности и слабости, Маха лишилась глаза. Более того, она лишилась своего шарингана. Единственное, что я мог сделать, чтобы все исправить, это отдать ей свой глаз, а там, хоть трава порасти. Если еще и стоит кого-то в этом винить, так это моего тупого отца. Я понятия не имею, что это со мной было. Это алая чакра, жажда крови, клыки, когти и невообразимая сила. Но я уверен в одном. Так же как женщина не может в течение своей жизни ни разу не увидеть половой орган мужа, так и этот мудак не мог не знать о том, что внутри меня сидит подобное. Если бы он мне сказал и научил использовать это по необходимости, то сейчас бы я спас Маху. Я уверен, я понимаю твое состояние, но нам следует уходить отсюда, Маха, произнес я. Я пойду, соберу вещи первой необходимости, а то эти, кивнул я в сторону трупов, уже начинают пованивать. Обнявшись и поддерживая друг друга, мы нашли выход из этого логова, похожего на один из старых бункеров или подземное хранилище для чего-то. Черт бы его побрал. Короче, выход привел нас в темный редкий лес перед самым рассветом. Спустя 15 минут мы вышли, и нам открылся вид на то самое ущелье, которое уже было заполнено водой почти наполовину, и на небольшом отдалении мы увидели серую гору, с которой свалились. Ее скалы постепенно освещались лучами рассветного солнца. Оглядевшись вокруг, я узнал это место. Сразу за этой долиной, по карте еще один спуск вниз, и там, на горизонте, будет уже видно ущелье зубов дракона, которое является естественным входом в деревню Камня. Осталось только пройти по открытой долине примерно километров 10, а там выйти на главную дорогу к деревне, и мы спасены. Переглянувшись, мы, словно ветераны какой-то суровой битвы, улыбнулись друг другу и, подмигнув оставшимися глазами, повернулись в нужную сторону и с улыбкой направились через долину пепла с редкими деревьями, растущими прямо из камня. Тот бункер и остался за спиной, а в левую часть лиц нам светло рассветное солнце, и мы пошли неспешным шагом, как вдруг, будто каким-то громом, нас накрыло чувством невероятного и неописуемого кю. Ветер резко поднялся, а прохладный утренний воздух разогрелся до значений пустыни за несколько секунд, вызывая сильное потоотделение. От такого резкого скачка давления, мы с Махой упали на колени и едва не забыли, как вообще дышать. «Что это такое, Тоби?» «Я не знаю». За спиной раздавался страшный гул, будто сюда что-то летит, и по мере нарастания этого страшного звука над нами, эта кю и чакра в воздухе казались мне все более и более знакомыми, но откуда, черт подери, сжигая облака в зоне досягаемости, ослепляя своей яркостью, над нами пролетело нечто вроде золотой кометы. Пролетев на предельно низкой высоте, примерно в 50 метрах над нашими головами, обдавая нас до дрожи знакомой мне чакрой, она ударила в землю с офигенным взрывом и грохотом, опрокидывая нас на спины ударной волной примерно в 200 метрах от нас. Когда глаз привык к сиянию, да и интенсивности сходящей от него чакры уменьшилась в несколько раз, я смог в этом свечении разглядеть мужскую фигуру в плаще из чакры и сразу все понял. Тяжело было не понять, когда на плаще я смог через секунду прочитать кандзи 6 хкг. Хех, а вот и кавалерия. Отшутился я и поднялся на ноги, подавая руку Махе, которая нашла в себе силы активировать шаринган. Это и в самом деле человек. Быть того не может. Что это за невероятная чакра? Это похоже на то, что исходило от тебя, Тоби, но это в десятки раз сильнее. Когда она, произнеся это, поднялась на ноги, он, уже собрав всю исходящую от него чакру, развернулся и, заметив нас, уменьшил свое кю, едва не размазавшие нас по земле до того предела, когда мы чувствовали лишь легкий теплый ветерок, и все еще сияя своим золотым свечением и не убирая плаща из чакры, направился к нам быстрым шагом. Ха-ха-кага сама, это, узнала она его рожу, не уверен насчет того, что он человек, но, последнее верно на 100%, это ха-ха-га, произнес я, криво ухмыльнувшись и уже приготовившись получать выговор, как только он увидит весь этот пиздец по нашим лицам. Подойдя к нам почти в упор, он резко повернул голову куда-то в сторону горы, глянув туда с прищуром, но через пару секунд расслабился и вновь строго посмотрел на нас и убрал все это свечение, плащ с золотой чакрой и прочие спецэффекты, оставаясь в своем фиолетовом кителе поверх такой же рубахи и черных штанах, с вымученной улыбкой глядя на нас своими, уже голубыми глазами. «Прежде, чем ты нас заслуженно отчитаешь, позволь заранее сказать, что, Внезапно он перебил меня, резко кинувшись на нас и крепко обняв, начал прижимать к себе сразу нас двоих. Через несколько секунд Маха ответила ему взаимностью, обняв в ответ. Я тоже почувствовал, как его сила медленно, но верно наполняет мое тело самой жизнью, бодростью и желанием жить, и тоже ответил взаимностью, крепко обняв его. Простояв так с полминуты, мы наконец закончили с обнимашками, и он, согнувшись над нами, с улыбкой посмотрел на наши жалко выглядящие лица. Маха вообще едва снова не заплакала. «Как насчет того, чтобы свалить отсюда, а?» — с улыбкой произнес он, и в секунду мы оказались прямиком в его кабинете в резиденции Хокаге в родной Конохе. «Вот это я понимаю. Удобно, черт подери, это...» Когда мимо горы пролетела золотая комета и врезалась в каменное плато, свалив несколько мелких деревьев и обдавая округу золотым свечением, а из кратера вышел мужчина в сияющем плаще из золотой чакры, произнесла попятившаяся назад высокая синеволосая девушка в стандартном комбинезоне страны молнии с желтой расцветкой. «Офигеть, ага», — улыбаясь, подтвердил равный ей по росту беловолосый парень с белой повязкой старого образца и протектором скрытого облака на лбу. Он дополнительно встал в полный рост и всмотрелся вдаль со скалы. «Это шестой Хокаге, Узумаки Наруто, известный как Спаситель Мира, величайший герой Союза и сильнейший шиноби всех времен. Хм», — улыбался парень, сложив руки на груди. «И он уже так хорошо использует силу Девятихвостого. Я будто смотрю на отражение Ашуры-сенсея. Хотя нет, даже так с Ашурой-сенсеем ему не тягаться. Он именно, что его отражение, не более». «Тогда», — шагнула вперед синеволосая девушка, — «чего мы ждем?» Парень тут же вытянул руку в сторону, останавливая ее от внезапной глупости. «Дура, сейчас он тебя раздавит и не заметит. Да и я, в текущем виде, ему совсем не ровня. Разве мы не должны были захватить пацана? Чего мы ждали?» — повысив голос, возмущалась она. «Я просто хотел лично это увидеть. Пусть это и риск. А пацан, уходим». Резко переменился он в лице, быстро, и, развернувшись, едва ли не взошей толкал девушку вперед себя. «Еще не хватало, чтобы он нас заметил раньше времени», — добавил он на ходу. «А что касается братишки Тоби, его время еще не пришло. Выбираясь из созданного моим резким приземлением кратера, я, как мог, собрал чакру, чтобы не навредить Тоби и Махе, стоящим в паре сотен метров от меня, и шагом направился к ним. Когда я уже подошел, взяв силу под полный контроль, Курама резко и внезапно перехватил управление телом и, развернувшись, всмотрелся вдаль в сторону скалы. Будучи выброшенным в подсознание, я оказался будто перед экраном, но сам ничего разглядеть не смог, как, видимо, и Курама. «Чего там? Опасность?» — спросил я в подсознании. «Тихо», — гаркнул на меня лис. Давненько он так себя не вел, да и больно бодрый. Выспался, скотина такая, в отличие от меня. Хоть убей, я не смог заметить или почувствовать с той стороны ничего подозрительного. Это он с просонья такой нервный или как? Фуф, — выдохнул он, прикрыв глаза и перед этим глубоко вдохнув. Показалось. Расслабился он, возвращая мне контроль над телом. Я не стал наезжать на него и спрашивать, какого хера это было. Если кому и можно верить без малейшего сомнения, то Курами. Но в этот раз Акилла промахнулся. Бывает. Я и сам сторонник того, что лучше перебздеть. Повернувшись к детишкам, я едва смог собрать голову и жопу в одно целое. Что с ними произошло, я примерно понял с первого взгляда. Тоби точно без глаза, и его глаз я чувствую у Махи. Но какого же черта? Впрочем, я был слишком рад тому, что они хотя бы живы. Остальное уже не важно. Погодите секунду. У Махи Шаринган. Чудные дела твои, господи. Ладно, все равно от тщательного допроса я никуда не денусь. Но сперва я крепко обнял их и совсем чуть-чуть поделился с ними чакрой и жизненной силой с помощью техники аспекта жизни. Как насчет того, чтобы свалить отсюда, а? — нагнувшись над ними после обнимашек, произнес я и, ничего не говоря, после использовал технику летящего бога грома и перенес нас в кабинет Хокаге. Примерно через секунд 10 мою чакру заметят сенсоры, через минуту доложат Шикамару, а тот оповестит Тимари и остальных, что я вернулся с детьми. Присаживайтесь. Отходя от них и падая на свое кресло за столом, выдал я, указав им на черные и белые диваны. Расслабившись, они послушно присели. Нажав на кнопку на своем телефоне на столе, я произнес: «Кира-чан, организуй чайку на 3 персоны. А, Хокаге сама, вы». Вот блин, она постоянно удивляется тому, что я внезапно могу оказаться в своем кабинете. Да, я уже в кабинете. Прости, если напугал. Организуй чайку, пожалуйста. «Будет сделано, ХКГ сама», раздалось из динамика, и я отпустил кнопку. «Уж простите, что все так, я понимаю, что вы только что пережили такое, что и врагам не пожелаешь, но, для скорейшего проведения разбирательства, и чтобы минимизировать риски и последствия, чем раньше я все узнаю, тем лучше. Поэтому, расслабьтесь как можете, соберите мысли в кучу, а когда принесут чай, расскажите мне обо всем максимально подробно, хорошо?» «Да-да, ХКГ сама», — ответила Маха, и я улыбнулся. «Для тебя можно просто Наруто-сан, со временем можешь обращаться даже на ты, Маха, я же все-таки твой крестный, забыла, простите, Наруто-сан», — вымученно улыбнулась она, и я кивнул, а затем глянул на своего угрюмого молчуна, Тоби. «Я понял, отец». Он подобрался и, отлипнув от спинки, сел ровно, положа руки на чайный столик. «Я готов приступить к рассказу даже без чаепития», строго посмотрев на меня, выдал он. «Хех, серьезен как вбитый в стену гвоздь. Впрочем, ничего нового. Однако его рассказ, все же, он смог меня удивить, и теперь пришла моя очередь сидеть с президентским хлебальником, глядя на него, подтверждающую все его слова Маху и стоящих у двери Сакуру и Тимари. Шикамару тоже заходил убедиться, что здесь все в порядке, но, на моменте, когда Тоби в подробностях описывал операцию по пересадке глаза, он вышел покурить и не вернулся. Сакура с Тимари тоже не слабо так офигели. Еще в кабинет пыталась заглянуть Ника, но Сакура была строга как никогда, гаркнув на вторую дочку, которую уже вернули в Конаху телепортом и строго запретив ей заходить в кабинет. Еще и дверью хлопнула, как будто это ее кабинет. Хех, все, предельно понятно. Как всегда, когда ты держишь доклад, Тоби, прикрыв глаза, ответил я, думаю, нет смысла вас больше мучить. Точнее так, Маха, ты можешь идти с мамой домой, в больницу, перебила меня Сакура. Или так, прикрыв глаза, произнес я, потом, думаю, завтра тебя вызовут либо Ина, либо Шикамару подписать письменный вариант твоих показаний, возможно, придется это все повторить еще раз, но это вряд ли. Поняла вас, Наруто-сан, вымученно улыбнувшись, произнесла она. А, глянула она на Тоби, а этот негодяй мне еще нужен здесь, улыбнулся я. Маха и Сакура кивнули и вышли за двери. Я еще услышал отголоски ругани в сторону Ники, которая, видимо, стояла и подслушивала в коридоре. Ну, если за это ругать будущую разведчицу, то я даже не знаю. Мам, раздалось от Тоби в сторону Тимари. Ты тоже можешь идти, выдал он. Нифига себе, строго глянула она на него. Да ты знаешь, как я тут, мам, настоял он. Прости, пожалуйста, но сейчас нам с отцом нужно поговорить наедине. И что у тебя за секреты такие от родной матери? А, Наруто мне потом все равно расскажет. Вот пусть он тебе и перескажет, мам, спокойно и настойчиво повторил Тоби. Прошу, Тимари, поддержал его я, глянув ей в глаза. Ну ладно, она покинула кабинет. Я тебя слушаю, решил я начать первым. Разве не ты хотел еще что-то спросить? Я, картинно ткнул я себя пальцем в грудь и поднял брови. Хватит изображать из себя черт знает кого, пап, гаркнул он на меня, резко подорвавшись. Сядь, строго ответил я, и он, вздрогнув, сел. Хочешь говорить серьезно? Хорошо, слушаю. Сперва я хотел попросить, поклянись, что о чем бы я сейчас не спросил, ты ответишь честно и прямо, да или нет. Ну вот, ладно, подыграю. Хорошо, я клянусь. Поднял я руку, стараясь изо всех сил, чтобы не заржать. Это сила, что заставила меня рвать всех в клочья в том логове. Это ты запечатал во мне силу своего хвостатого зверя, так? Да, ответил я, сложив руки на столе. Ты так подстраховался на подобный случай? Да. Ты собирался когда-нибудь забрать эту силу? Нет, это невозможно. Так была устроена печать. Она высвобождает силу только в одном случае, когда твое сердце останавливается. Ясно. А ты? Ты собирался рассказать мне об этом? Переведя взгляд с недопитого чая на меня, спросил он. Хех, выдохнул я, прикрыв глаза. Нет, так я и думал. Опустил он голову вновь. Ты этим недоволен? Спросил я. Разумеется, император несет два меча. Надежду, в левой руке, уверенность, в правой. Как я могу быть уверенным или надеяться на тебя, когда ты скрываешь от меня подобное? А, тебе не кажется, что это, что, несправедливо? Подобрал он слово. Если смотреть на это с точки зрения воображаемого императора, то, может, так оно и есть. Поднялся я с кресла и, выйдя из-за стола, сел на стол, сложив руки на груди. Но я не император, сын. А кто же ты тогда? Зачем строить ложь вокруг? Зачем это все? Ты сильнейший, так будь им. Ты только врешь, говоря, что не правишь этим миром. Кто тогда, если не ты, народ? Пфф, ты просто пока не понимаешь. Прикрыл я глаза. Нет, не понимаю. Поясни, со временем, само дойдет. Ну, чего я еще ждал? Он резко подорвался и направился к двери. Погоди, окликнул я его. Завтра тебя гарантированно вызовет Инна. Помнишь Инна-сан? Он вымученно улыбнулся. Тебе придется пройти через выворот сознания. Тогда ни одна собака не посмеет вякнуть, что я отмазываю сына или делаю тебя лжегероем. Хех, понял. Если это обязательно, то я буду там. Но, разве? Что? Спросил я, и уже взявшись за ручку двери, он развернулся. Разве при этой процедуре Инна-сан не будет пропускать мои мысли и чувства через себя, для записи и сохранения этого всего в визуальном образе? Именно так, подтвердил я. А ты не можешь сделать это вместо нее? Я, вопросительно произнес я. Ну и ну, кто-то ведь не может мне доверять, а? Он скривил лицо. Дело в том, что хоть я тоже владею подобной техникой, как и Саске, мы слишком сильны, и на детях лучше нашу силу не использовать. Я не говорю, что прожарю тебе мозг, но лучше просто не надо. Да и я достаточно силен, чтобы менять образ, дополняя и искажая воспоминания на свое усмотрение. Саске в этом плане вообще туши свет. Он может сделать вообще сделать так, что ты будешь думать, что тогда танцевал на выпускном, а не сражался с похитителями. Поэтому нам запрещено использовать техники разума, за исключением телепатической связи. Ясно. Тогда пусть будет Инна-сан. А почему ты попросил об этом меня? Ты не хочешь, чтобы Инна почувствовала или узнала что-то? Не хочешь мне рассказать об этом сейчас? Нет, отец, ничего такого. Хех, тогда ладно, ступай домой, в общагу. Поправил он, открывая дверь, и вышел. Или так, грустно выдохнул я. Или так, вот ведь, а я ведь так и не поздравил его с днем рождения. Ну, все. Закончив последний этап осмотра и снова заклеив глаз дочери, произнесла Сакура, отъехав к своему столу. Тук-тук-тук, раздался стук в двери ее кабинета процедурной. Ника, если это ты, то сейчас получишь. Будь терпеливее. Сейчас мы выходим, крикнула Сакура. В ответ двери отворились, и внутрь вошел Наруто, вымученно улыбаясь и с виноватым видом. Ой, прости, Наруто. Так, собралась Сакура, оторвавшись от писанины. Маха, больше я тебя мучить сегодня не буду. Иди домой. Хорошо, мам. До встречи, Хакагэ-сама. Ой, то есть Наруто-сан. Поправилась она и, поклонившись, вышла за дверь, прикрыв их за собой. Ну чего там, Сакура? Мой сильно накосячил с этой пересадкой глаза, а? Спросил Наруто. Знаешь, Наруто, за такую операцию я бы... Сакура глянула на его сморщенное лицо и зажмуренные глаза, как будто он собрался получать пощечину. Да нет, расслабься. Я хочу сказать, что за такое я бы без экзаменов выдавала бы целителя первой категории. Я такого не видела со времен пересадки Шерингана Какаши-сенсею. Тут у него, конечно, условия были получше полевых, но даже так, учитывая его возраст и подготовку, такая операция — это мое почтение. Фуф, а то ну как, выдохнул Наруто, присаживаясь на кушетку. Слава богу. Что слава богу? И почему ты явился без Тоби? А, у тебя сын без глаза, между прочим. Мне надо его осмотреть. А это, Наруто махнул рукой. Осмотришь еще, я к тебе как раз по этому поводу. Ты можешь пересадить мой глаз Тоби в ближайшие пару дней? Смогу ли я? Удивилась Сакура. Конечно, но как же, тогда подготовь палату и операционную на отца и сына. А ты? Удивилась Сакура. А я еще в состоянии в следующие пару дней отрастить себе новый глаз. Чакра Хагарама еще при мне. ТЦ. Ну, план неплохой, если все так, но ты уверен? Более чем, Сакура. Готовься к операции. Наруто поднялся с кушетки, и в дверь снова раздался стук. Кто? Войдите. Повысила голос Сакура. В двери вошла черноволосая девочка, уже успевшая переодеться в свою обычную, повседневную накидку поверх обтягивающих спортивных шорт и майки. В отличие от Махи, стриженной под каре, Ника носила длинные волосы. «Ника, ты не можешь подождать пару минут? Закрой дверь с той стороны!» Поспешила выгонять ее Сакура. «Мам, я не к тебе сейчас. Я уже проводила Маху до выхода, и она пошла домой. Я хочу обратиться к Наруто-сану. Ко мне?» Картинно удивился Наруто, округлив глаза. «И чего же ты? Прошу вас!» Выкрикнула она, поклонившись до пояса. «Научите меня киндзюцу, Наруто-сан!» Услышав эту просьбу, он сел обратно на кушетку. Чё, только и смог выдать Наруто. Примечание к части. Вот и конец вступительной арки. Жду ваших впечатлений о том, как все получилось в отзывах. Помните, благодаря чему у меня появляется желание писать дальше. Глава 4. История. Примечание к части. Продолжаем пересказ Боруто. Всем приятного чтения. Жалок тот государь, что сидит один в тронном зале. С.Х. Интересная история. Произнес рыжий мужчина, стоящий на крыше горящего замка на фоне горящего города перед парнем в плаще. Значит, так ты познакомился с девятихвостым? Не-е-е. Кто тебе вообще сказал, что я с ним знаком? Вопросом на вопрос ответил Тоби. То, что тогда пробудилось во мне, было скорее отголоском его воли, запечатанной вместе с чакрой или даже... Что? Улыбнувшись, спросил собеседник, когда Тоби резко прервался и огляделся по сторонам. Вполне возможно, что это вовсе и не воля девятихвостого, добавил Тоби. А то ну как? Ну, сути дела это не меняет. Что было дальше? Дальше мне пришлось повзрослеть. Не уверен, что это была идея отца, но он был одним из тех, кто это дело одобрил. Ты про Олимпиаду? Да, кивнул Тоби. Я даже не знаю, что должно быть в башке, чтобы заставлять воинов биться друг с другом на арене на потеху толпе и при этом открыто демонстрировать силу и хитрости, которые могли бы пригодиться в реальном бою. Не стоит так говорить, это ведь весело, ухмыльнулся рыжий. Да и еще скажи, что тебе не понравилось. С тобой трудно спорить. Это действительно было весело, но тогда я был недоволен, а повзрослеть мне пришлось еще раньше. Спасибо, Хакуи. Тоби вновь резко прервался и, подойдя к краю крыши, он заметил, что сохранивших адекватность и пытающихся выжить людей становится все меньше, а одержимые сбиваются в кучи и начинают свои жуткие ритуалы жертвоприношения для призыва настоящих чудовищ, не обращая внимания. Это армия без лидера. Их падение – вопрос времени. Пусть Теополис и пал, решающий бой еще впереди, а нам надо потянуть еще немного времени до сигнала. Да, я понимаю. Грустно произнес Тоби, глядя с крыши замка, как еще одного бедолагу из числа стражников поволокли на костер. Ты прервался. Да, знаешь, наверное, я, все же, благодарен Виктору. Даже так, ухмыльнулся рыжий, глянув на отвернувшегося от него Тоби. И за что? Пусть он и враг, как оказалось, но, он, по-своему, честен и... Задумался Тоби, глянув на затянутое дымными облаками небо. Он дал мне понять, что такое боль, настоящая боль, и здесь я уже был готов. Хочешь сказать, что можно быть готовым ко всему этому? Удивился рыжий. Да, можно. Я ведь не сошел с ума и не сломался. Мне казалось, это благодаря Сину. Аспект вора действительно повлиял, но он бы никогда не избрал меня, если бы не знал точно, что я справлюсь и сделаю правильный выбор. Выбор, которого... по сути и не было, и откуда же он мог это знать, а, ну учитывая, что предыдущим избранником был Учиха Итачи. Сейчас, когда я обдумываю это, я могу понять, что именно он во мне увидел. И что же, помнишь, я говорил, что та резня в бункере в стране земли не была волей девятихвостого во мне, это был я, Тасуни-сан. Повернулся к нему лицом Тоби и глянул своими голубыми глазами в его ярко-зеленые. Это была моя воля, ухмыльнулся он. Хех, извиняйте. Быстрым шагом заходя в зал и снимая ромбовидную шляпу с красным кандзи «Огонь на козырьке», произносил высокий блондин с ярко-голубыми глазами, одетый в незаправленную в свои брюки фиолетовую рубашку с закатанными рукавами и серебряными пуговицами. За его спиной в зал вошли еще двое высоких мужчин. Один с растрепанными седыми волосами, легкой щетиной на молодом лице и усталым видом в стандартном черном бронежилете разгрузки поверх красно-черного комбинезона со всеми положенными знаками отличия и свисающим сзади с пояса до коленных сгибов, плащом, который полагался лишь генералам. Второй не был в полевой форме и оделся относительно по-деловому, а свой генеральский плащ носил, закрепив его под кожаным наплечником на черной рубашке с петлицами другими знаками отличия. Его черный хвост, растущий из середины головы, а также тонкие брови и узкие глаза, как и его аккуратная козлиная бородка, придавали ему вид монаха, вышедшего из горного храма и впервые надевшего городскую деловую одежду. «О, я смотрю, я не один опаздываю», — глянул он на пустующее кресло Мизукага за круглым столом, рядом с которым стоял парень в квадратных очках и, прикрыв глаза, протянул ему руку, ухмыляясь улыбкой из острых зубов. «Добрый день, Наруто-сан. Здравствуй, Чиуджира», — нахмурился Наруто, пожимая его протянутую руку. «А где?» — кивнул он на кресло. «Шестой сама сказал, что у него есть неотложное дело и попросил его простить за отсутствие, а вместо себя он попросил меня поприсутствовать здесь, как первого офицера и лорда-генерала Воды. Понятно, нахмурился Наруто. Уж лучше бы тебя выбрали, Мизукаге. А Чиуджира, не хочешь занять место Хаку? Улыбнувшись, произнес Наруто и, положив головной убор на стол перед собой, упал в свое кресло. Хех, не говорите так, Наруто-сан. Я все же не иду ни в какое сравнение с Хаку сама. Да дело тут не в силе. Хотя, я тебя понимаю. Наверное, оно будет правильнее, но раз ты тут как заместитель Мизукаге, то нечего тебе там стоять для мебели. Падай в его кресло. Вы уверены, что это? Падай, кому говорят, произнес Наруто, и все остальные Кагэ посмотрели на это со своих кресел, одобрительным взглядом поддержав Наруто. Ну, и снова здравствуйте, господа, улыбнулся Наруто, переглянувшись с каждым из Кагэ за широким круглым столом, с привычно серьезным выражением лица, руками, сложенными на груди и темно-зеленом генеральском кителе с одним золотым погоном, и свисающим до средней из трех пуговиц, золотистым аксельбантом, сидел Гаара с приглаженными темно-красными волосами. Далее сидела единственная за столом женщина с темными волосами, стриженная под короткой каре и узкими глазами с хитрой улыбкой. Перед ней был головной убор Цучикага с коричневым кандзи земля, а сама она была одета в белые тканевые перчатки и длинное белое платье с открытыми плечами и окантовкой в виде языков пламени по краям. Напротив, Наруто сидел угрюмый черный здоровяк с пышными белыми волосами, из-за длины которых с трудом было видно его глаза. Он был одет в простую накидку на голое тело с высоким воротом, а на его мускулистых плечах красовались татуировки в виде кандзи вода и молния. Перед ним лежал головной убор Рейкага с золотыми кандзи молния. По правую руку от Наруто, сидящего в кресле на фоне широкого панорамного окна, скромно присел Чиуджира в стандартном комбинезоне шиноби Воды, предварительно отставив забинтованный меч к дальней стенке. «Ага, давно не виделись», — недовольно пробубнил черный здоровяк. «Я начинаю понимать и сама. Не думал, что работа Кагэ настолько скучная, а сейчас, когда мы собираемся вообще по любому поводу, я понимаю, Мизукаге. Будь моя воля, я бы тоже прогулял». «Не говори так, Даруи-сан», — ухмыльнулся Наруто. «Как же мы без тебя сегодня? Я бы хотел начать наше сегодняшнее собрание с поздравлений. Награждение победителей мы вчера провели, но твоих заслуг, как Рейкага, это не отменяет. Господа», — обратился ко всем Наруто, поднимаясь на ноги с кресла, и все встали вслед за ним. «Поздравляю лорда пятого Рейкага Дона с победой команды Молнии на всесоюзных соревнованиях Академии Пяти Великих Стран», — произнес Наруто и протянул Даруи руку через стол. «Ты воспитал отличное новое поколение шиноби, и тебе стоит гордиться, Даруи. ТЦ», — цокнул он языком и лениво пожал руку Наруто, принимая поздравления, будто я что-то сделал или как-то готовил их, — добавил он, присаживаясь обратно в кресло. «Это все заслуга самих ребят, в основном, конечно же, Виктора, как капитана команды. Ну и если говорить о нем, то, конечно же, Бисана, как его наставника. Кстати, Наруто, может, это будет неуместно здесь, но не перебор ли? Ты о чем?» – удивился Наруто. «О твоем личном подарке победителю. Тот пистолет. Это правда, что из него ты застрелил Орочимару 16 лет назад?» «Хех», — ухмыльнулся Наруто, прикрыв глаза. «Правда. Ну, я, конечно, стрелял их в него по змею тогда», — криво ухмыльнулся он. «Но чисто технически, он ведь не умер, да и тогда я добивал его мечом. Так что, и да, и нет», — развел он руками. «Ты ведь готовил его для своего сына, так?» — ухмыльнувшись, добавил Гаара. «Рассчитывал, что Тоби победит». «Я не», — нахмурился Наруто. «Это действительно неуместно обсуждать здесь, и я бы, в любом случае, подарил бы эту штуку победителю соревнований, как и обещал. Неважно, был бы это Тоби или кто-то еще», — произнес он. «Может, закроем эту тему? Пока не закрыли, я еще раз приношу свои извинения, Наруто. В том, что произошло, виновата я, пусть и опосредованно». «Так, никто не виноват, мы это уже проходили», — строго произнес Наруто. «Расследование завершено, все, слава богу, живы и относительно целы. Никто не заставлял их идти опасным путем через горы, верно?» — произнес Наруто. «То, что они столкнулись с теми партизанами, случайность, которая даже на пользу оказалась. Так, то оно так. Но чувствую, что если бы я подошла к зачистке более тщательно, то не ты принимала закон об амнистии, кстати, была против, а я его поддержал на свою голову, и смотри, как оно вышло, что было весьма предсказуемо. Ну, аргументы сената и твои были тогда железобетонными», — пожала плечами Цучикаге. Курацучи, настойчиво произнес Наруто, останавливая ее жестом. Как знаешь, пожала она плечами, присаживаясь в кресло. Если бы не вот это вот все, то, думаю, у команды огня были бы шансы на победу. А вот это ты хрен угадала, ответил ей Даруи. Я все это время был так спокоен потому, что точно знал, что Виктора не одолеть каким-то детишкам. Да, заинтересовался Наруто. Это почему ты так решил? Спросил Гаара. Ну, он все же воспитанник Би. Наруто должен понимать, что это значит. Хм, задумался Наруто. Если честно, то кроме довольно большого запаса чакры для его возраста, я ничего особенного в нем не почувствовал. Хотя, не подумай, специально я его не сканировал. Поднял он руки вверх. С моей стороны это было бы невежливо, но его имя не совсем обычное для ваших краев. Где Би его подобрал? В приюте главного храма молнии. Грустно ответил Даруи. Его мать, вроде как, умерла при родах, или там пожар был, или еще какая-то срань, не помню уже, да и не до тщательных расследований тогда было, сам помнишь, что было сразу после войны в плане организации. Мда, не повезло парню, конечно, нахмурился Наруто. Би-сан тогда по твоей милости занимался приведением к согласию местной церкви, вот и набрел на приют, а ты ж знаешь, что он сам оттуда. Вот и предложил он мне этого пацана в качестве второго номера. Второго номера? Переспросил Наруто. Ну, как Би был для Эй-сама. Правда, я, когда стал Райкаге, забил на эту традицию, но какое-то время пацана готовили именно к тому, чтобы стать следующим Би. А то ну как, ему 5 лет как исполнилось и появился новый закон об академиях и системе подготовки. Вот и пролетел он. Но Би не угомонился. Он усыновил парня и готовил его как шиноби старой закалки, едва пацан научился бегать. К 10 годам, когда пришло время поступать в академию, то он уже был сильнее большинства взрослых офицеров. По нашим меркам уже совершенно точно был на уровне крепкого чунина. Даже так, удивился Наруто. Ага, чакра у него хоть жуй. Это Би постарался. Гонял его как, ну, я думаю, ты понял. Да уж, плавали, знаем, ухмыльнулся Наруто. Сейчас, в свои 15 с лишним он уже выполнял задания ранга В, даже не окончив академию, и вроде как даже Би помогал с чем покруче. В киндзюцу он уже освоил все, что ему показывал Би. Тот даже признал, что ему больше нечему учить такого гения и рекомендовал его для досрочного выпуска, но, сам знаешь позицию Сената по этому поводу, и поддерживаю ее полностью. Какой бы там ни был гений, досрочные выпуски – это пережиток прошлого. Сами знаете, что бывает с детьми, оказавшимися в бою или на войне. Да и я не хочу такой судьбы для нового поколения. Если мы пойдем на такое, то обесценим все, чего достигли на последней войне. Частично я с тобой согласен, но исключения подтверждают правила, и я как раз об этом хотел поговорить. Я хотел бы выдвинуть официальное предложение по теме собрания, и если это получит поддержку все 5 КГ, то, Наруто, как председатель президиума Сената, сможет вынести этот вопрос на голосование. Учитывая, что он за 3 года не выдвигал подобных предложений, все принципиально захотят его поддержать в надежде подмазаться. «Ну ты жук, Даруи», — улыбнулся Наруто. «Но ведь тема нашего собрания — это подготовка к Олимпиаде, которая должна пройти здесь, в Конохе». «Это да. Так вот, я предлагаю разрешить курсантам Академии выступать на Олимпиаде». На этом предложении от Даруи даже Гаара поднял тонкие брови вверх. «Хех», — выдохнул Шикамару, стоящий позади Наруто. «Чего-то подобного я давно ждал, Даруи. Не мне тебе говорить, что это больше не экзамен на чунина. Олимпиада — это не только поединки шиноби, но и спортивные соревнования с элементами ниндзюцу. Там собираются участники буквально со всего света и даже вне Союза. Ты про страну железа и морей, и не только про них. Горячие источники, снег, дождь, трава, водопад. Они, в основном, будут спортсменов демонстрировать и в дуэлях выступать не собираются. Даже если и так, всем там будет минимум по 15 лет. Это минимальный возраст участников. Они все значительно опережают в развитии и подготовке курсантов Академии. Многие из них вполне себе профессиональные гладиаторы, которые, в своей среде, едва ли не хуже шиноби и в боях на арене собаку съели. И ты предлагаешь выпустить туда амбициозный молодняк с их иллюзиями касательно их подготовки, сил. Причем они же все разных специальностей. Медики, командиры, разведчики, стражи. Да за такой короткий срок они не успеют нормально подготовиться для такого ответственного дела. Помяни мое слово, Их там всех поубивают, а те, кто имеют шансы на победу, просто не станут лишний раз рисковать без достойной награды. Эти ребята уже не похожи на нас и воспитаны не в соответствии с феодальными традициями. Мы сами хотели, чтобы они с детства стояли за себя и свои интересы, а не за интересы тех, кто стремится на них приумножить свое состояние. Я тут на днях узнавал у директора Ируки, да ты и сам знаешь, как думаю, и ты, Гаара, собрать лучших из лучших на эту гонку, тем более на каникулах было не так уж и просто, откровенно говоря. Про награду я вообще молчу, это был едва ли не ключевой фактор для их согласия. Вот, перебил его Даруи, подняв указательный палец вверх, об этом я тоже хотел поговорить. Я не зря поднял тему с досрочным выпуском. Нет, откинулся Наруто на спинку кресла. Да, улыбаясь, Даруи подвинулся вперед и опер голову на руку, поставив локоть на стол. Не, ну это не самая плохая идея, раздалось от Какаши, перебившего Наруто. От того, кто проводил испытания с колокольчиками, вообще ничего слышать не хочу. Понял. Какаши тут же поднял ладони вверх и попятился назад. А касательно возраста, продолжил Даруи. Тебе вот сколько лет было, когда ты убил Орочимару, а когда стал Хокаге? Ну ты сравнил, сложил Наруто руки на груди. Ладно, пожал плечами Даруи. Хрен с тобой, Какаши-сан, вы в каком возрасте стали чунином? Какаши жестом показал, как закрывает рот на замок, и отмахнулся от Даруи на языке жестов. Понятно, прости, Наруто, подал голос Гаара. Я согласен с Даруи. Прежде, ты был согласен со мной, когда мы решили повысить возраст обучающихся в академии и дать им полноценное детство, которого не было у нашего поколения. Ну так я и не предлагаю отправлять туда совсем уж детей. Те курсанты, которые есть сейчас, это не 60-летние дети, которыми были мы в академии. Большинство тех, кто отправится туда, будут в том же возрасте, что и мы, во время экзаменов на ранг чунина. Заодно мы сможем своими глазами увидеть их потенциал и оценить готовность нового поколения к тем испытаниям, которые им предстоят. Как будто мы были готовы. Это так, кивнул Гаара. Но это уже вопрос к нам и нашей эффективности как их наставников. Не знаю, как ты, а вот я хотел бы знать наверняка, что мы не ослепли в нашем стремлении к миру и покою и не подставили наших детей таким образом. Ладно, сдаюсь, ответил Наруто. Участвовать ведь будут только добровольцы. Так, разумеется, поднял ладони Даруи. Что-то мне кажется, что у того же Виктора выбора особо не будет, нахмурившись, произнес Наруто. Ну, пожал плечами Даруи. Они, все же, лучшая команда Облака. Они, с ним еще три девушки, одна на его курсе, и еще две с третьего. Прошу прощения, а вы случайно не об ангелах божьих? Спросил Чиуджира. Ангелы божьи, Даруи, твою же ж мать, начал Наруто, ударив ладонью по столу. Мне казалось, мы тут все разделяем одну позицию касательно навязывания религии и подобного мышления. Вот сейчас, Наруто, я вообще не при делах. Поднял он руки, глянув на него испуганным выражением лица. Это название для команды придумали они сами, когда им дали разрешение на выполнение первой миссии еще год назад. Если хочешь кого взбрючить за это их воспитание, то только би. Эти девчонки мне самому как кость в горле, и все их миссии оформлены как отпуска или командировки для повышения квалификации или программы по обмену опытом. Сам ведь знаешь, что Сенат будет недоволен тем, что курсанты допущены к миссиям, а мне весь мозг вынес Би-сан. Ну не могу я ему отказать. Я, кстати, тоже наслышан о них. Вроде заложников с торгового судна страны Чая они вытаскивали, произнес Шикамару. Ну, не в полном составе, но там были Виктор и Хелена, старшие из них. Тогда еще они это название не придумали. Я тут один, как дурак, не знаю ничего об этом. Оглянулся Наруто по сторонам. Я тоже не знала, произнесла Куроцучи. Наруто, прости уж, но я ни в жизнь не поверю, чтобы у тебя не было от нас никаких секретов. Ты должен знать, что в таких делах, как разведка и специальные военные операции, лучше, чтобы даже левая рука не знала, что делает правая, произнес Даруи. Я поговорю с Би об этом, если ты не против, Даруи. А ну это, пожалуйста, сколько угодно. Вновь поднял руки Даруи и откинулся на кресле. Наруто, учитывая, что произошло недавно с Тоби, я бы поостыл. На твоем месте, твой сын ликвидировал целую партизанскую ячейку, фактически в одно лицо. Они не уже не дети и пора бы. Знаешь, что, Шикамару, потом отдельно поговорим, хорошо? Ладно, выдохнув, сдался Шикамару. Хорошо, раз такое дело, то я не против. Вносите необходимые правки в проект решения по Олимпиаде. У кого-то еще есть что предложить или вынести на обсуждение по этому вопросу? Если нет, то давайте перейдем ко второму вопросу, который как раз касается религии. Посмотрел Наруто на Даруи. Если помните, то есть тут за пределами Союза одно явление, проблема которого начинает выходить за рамки стандартной. Да, ты уже поднимал тему наемничества в малых странах. Помним, помним, ответил Даруи. Так вот, поднял Наруто указательный палец вверх. Я еще поговорю об этом с Тасуни, когда тот прибудет на Олимпиаду, но сейчас большинство наемников переходит под влияние внезапно активизировавшихся религиозных сект и даже некоторых официальных храмов и религий. Если внутри Союза мы еще держим это под контролем, то за его пределами. Смотрите, Шикамару прошелся вокруг стола и раздал всем документы. Кроме того, что основными нанимателями военной силы за пределами Союза Великих Стран являются даже не крупные торговцы и владельцы средств производства, а секты и церкви, ничего странного не замечаете. Хм, нахмурился Гаара. Самая большая активность в самых малых странах где? Где больше всего выпечено несправедливое распределение ресурсов и бла-бла-бла. Да, верно, там людям куда легче мозги промывать. Но еще, Гаара, думай. Хм, пока закономерности не вижу. Тяжелое вооружение и бронирование. Раздалось от Чуджира. Артефакты. Да и то, где их ловили. Теплее. Улыбался Наруто. Их стиль. Даруи бросил документы на середину стола. Общий почерк и резкое отличие от стиля шиноби. Как рыцари страны морей. Бинго. Щелкнул пальцами Наруто. Хочешь сказать, что Тасуни? Начал Гаара. Нет, исключено. Скорее, это последствия его упертости и неэффективности остатков от монархической системы управления. Он просто не может один за всем уследить. Но что бы это ни было, большинство этих наемников используют вовсе не стиль шиноби, а стиль рыцарей. Слушай, Наруто, а не перебор? Произнес Даруи. В смысле, многие в Сенате считают, что нам не следует лезть в дела малых стран и продвигают политику невмешательства. Ага, и при этом сами будут пользоваться отсутствием нашего внимания к этим делам и проворачивать свои охренительные схемы, произнесла Курацучи. Как бы там ни было, я... Наруто поднялся с кресла и, отодвинув его, отошел к панорамному окну. Я считаю, что это... Резко развернувшись, указал он пальцем на бумаге. Может быть первым звоночком зарождающейся угрозы безопасности всего Союза. Мы не имеем права просто закрывать на это глаза, ожидая вылупления из всего этого нового рассвета. Кхе-кхе, откашлялся Чуджира, округлив глаза. Вспомните историю со страной дождя. Тогда великие страны сами способствовали. Даруи, какая, блять, разница? Ну в этот раз мы поспособствуем этому своим бездействием. «Тебе так легче будет?» «Нет», — ответил Даруи. «Ну вот и весь. Курацучи, закрой уши». «Нет, как знаешь», — прикрыл глаза Наруто. «Вот тебе и весь хуй до копейки», — выругался он.